Глава 9. Разведывательный поиск у Праги. Колонна конных егерей шла на запад под моросящий дождик весь день. Отдых сделали, перейдя речку Кшна в небольшом городке. Тут стояла передовая русская застава из конных карабинеров Глуховского полка. Командир эскадрона капитан Олецкий, представившись старшему сводного отряда егерей Скобелеву, довел скупые сведения о противнике. «Встали сюда мы позавчера, господин премьер-майор. Тут только пара десятков местной стражи с косами на палках у городской ратуши стояла. Лишь у одного старшего при себе ружье имелось. И ведь умудрился стрельнуть гаденыш. И даже у одного карабинера коня убил. Этого, который стрелял, мы повесили. А всем остальным кнута хорошего дали, и потом по домам разогнали». Больше никакого сопротивления нам здесь не было. Сегодня с утра по дороге пара десятков исконных поляков подъехали. По виду на гусара они были похожи. Наш караул их окликнул, они в ответ из пистолей стрельнули. Карабинеры им в ответ, ну и гусары обратно по дороге откатились. Вот и вся наша война здесь. «Значит, поляки уже знают, что мы это местечко заняли», — проговорил задумчиво Скобелев. «Дальше свободно нам ехать, получается, никак нельзя». «Какой там следующий город, господин капитан?» «Местные говорят, что Седлец», — ответил Олецкий. «Верст 35 до него всего. А уж там и до Варшавы будет недалеко. Один хороший дневной конный переход и ее предместье». «Нет, днем мы туда не пойдем», — покачал головой Скобелев. «Теперь все передвижения наши только лишь по ночам». 3 часа отдохнули в городке егеря и продолжили путь, когда уже стемнело. Седлец обходили по широкой дуге с юга после полуночи, отдохнули пару часов в густом сосновом лесу и потом еще шли до самого рассвета по широкому Варшавскому тракту. Встречные 2 села также пришлось объезжать полями. Вряд ли кто в такую неносную пору вышел бы из дома, но рисковать не хотелось. С восточной стороны затянутое тучами небо чуть посветлело, и Скобелев дал команду искать малый проселок. Дозором во главе с сержантом Аникеевым таковой вскоре был найден, и 3 сотни конных егерей ушли с Большого Варшавского тракта в сторону. «Борис, проскочите вперед и глядитесь, куда эта дорожка идет», — приказал Воронцов. «Только чтобы тихо. И примечайте там по пути, может, где хорошее скрытное место, чтобы отряду встать на дневку, увидите». Не прошло и получаса, как прискакал гонец от сержанта с докладом. Небольшое село в 10 изб, всего лишь в верстах в 3 впереди. Слева, не доходя его, тянется сильно поросший кустарником лес, а в нем, если пройти по чуть заметной дорожке, есть полянка со скирдами сена. Видать, там покос сельский. 3 нашим сотням расположиться на этой поляне вполне себе можно. «Натоптали-то как?» — качал головой Лужин, оглядываясь назад. «Тут и хорошего следопыта не нужно, чтобы понять, какой недавно большой отряд прошел». «Евграфович, сейчас возле Варшавы столько конных отрядов туда-сюда снуются, со счету собьешься. А у мятежников такой бардак после череды последних поражений, что, думаю, вряд ли кто-то серьезно озаботится из-за наших следов», — успокоил сержанта Воронцов. «Нам главное стараться на глаза людям не показываться. Перед Варшавой мы все равно по отдельным частям разобьемся, а уж перед самым пригородом и вовсе только ползком и перебежками передвигаться будем». Выставили охранение, дальние секреты. Оставшиеся на поляне егеря натянули пологи, стреножили коней и, перекусив, завалились спать. «По тракту 3 небольших отряда проходило», — доложил Скобелеву старший одного из секретов. «2 конных, 1 пеший с повозками. Конных не больше 50 были, и все они в сторону Седлеца шли, а то, что с повозками напротив, к Варшаве. 1 дюжина телег, на них какие-то мешки положены, охрана, 2 десятка растреп в рваных армяках. В сторону села с тракта никто не сворачивал». «Внутри села шевеление было, но за околицу никто не выходил», — доложился старший другого секрета. «Дождь все вокруг хорошо выгрязнил, а там ведь прямо перед самым въездом ручей, вот около него вообще здорово намешано». «Для кого-то такая погода бич божия, кому-то во благо», — проговорил задумчиво Скобелев. «То может под крышей сидеть под ней и остается, или старается поскорее под нее попасть, а не рыскать под открытым небом, как вот мы. Так, ладно, скоро темнеть уже начнет. Разрешаю развести в лесу скрытные костры и сварить горячего. При полной темноте далее опять свой путь продолжим». В эту ночь прошли, по прикидкам, верст 40-50. С точностью тут было сложно. Обходили три села и какой-то небольшой городок. Возле него натолкнулись на пятерых промокших крестьян с переделанными на палки косами. Кассиньеры, поляки-ополченцы, сопровождали три груженные телеги. Как и условились поступать в таких случаях, едущие в голове колонны егеря, знающие польский, остановились возле телег и завели разговор, пока отряд проходил мимо. Через несколько минут они догнали колонну. «Фуражиры были, ваше высокоблагородие», — доложился Семен Хаткевич. «Телега одна сломалась в пути, вот они и припозднились. Потом решили ночью ехать. Говорят, через три версты село большое будет, и они думают в нем заночевать. Дескать, до Варшавы-то всего верст 20 с хвостиком осталось. Отдохнут и как раз к следующей ночи доедут». «Нас не заподозрили?» — спросил его с тревогой Скобелев. «Нет, ваше высокоблагородие», — покачал головой егерь, — «темно ведь. Эти все грязные, мокрые. Мы бы и то даже сразу не поняли, чья кавалерия по тракту проходит. Это только в упор, да еще и при свете, если хорошо присмотреться. На вольтрапах у коней наших значков имперских нет. У всех всадников сверху плащи и панчи одинаковые накинуты. А мы там с ними говорили, так говор наш, если он и отличается от великопольского, и ничего, русинов ведь с востока много в ляжском войске». «Молодцы, Семен», — похвалил егеря майор. «Говорят, верст 20 с хвостиком до Варшавы осталось. Тогда и нам скоро нужно будет разбиваться по отдельным отрядам». «Андрей Владимирович», — кивнул он Воронцову, — «высылай вперед авангард. Пусть за селом, про которое фуражиры рассказывали, укромное место разыщет. Вот после дневки оттуда как раз и станем расходиться каждый по своей дорожке». Ночью разделившиеся части когда-то единого отряда пошли на запад самостоятельно. «Эх, тут никаких глаз не хватит всю глубину этих укреплений охватить», — проворчал Лужин, оглядывая из своих кустов копошащихся на валу поляков. «Сюда бы ту трубу, которую их высокоблагородие взяли, тогда бы другое дело. А так чего? Так только пару верст ретрашементов срисовать и далее переходить. Все, нет ли, ваше благородие?» — спросил он у старательно помещающего на листе бумаги молоденького подпоручика. — Сейчас, сейчас, Федор Евграфович. Кивнув, ответил тот негромко. — Вот только еще пушки помечу на схеме. По нашему калибру те две, что по самому центру, фунтов 10 будут. — Не, ваш бродь, тяжелее, — покачал головой сержант. — Они больше на полупудовики похожи. А вон те, у которых сейчас корзины ставят, они да... — Вот они, пожалуй, как раз-то и есть. Восьмифунтовики, али десятифунтовые. В трех верстах севернее сидящего развилки большого дуба Скобелев напряженно вглядывался в окуляр подзорной трубы. — Это что же получается? Там за первым оборонительным кольцом перед самым пригородом еще и второе тянется? — пробормотал он негромко. — А между ними простреливаемое поле? — Так, а это что такое они там делают? Несколько поляков, только что отгребавшие от ямы, вынутую из глубины землю, засуетились и замахали руками. К ним подкатила телега, из которой два крепких мужика скинули несколько жердин и веток. «Хм, жерди вниз скинули, а вот теперь и сами с топорами в яму полезли», — пробормотала задача на майор. «Ваше высокоблагородие, ваше высокоблагородие», — приглушенно позвал Скобелева, стоящий под деревом егерь. «Ребятки сигнал подали. Польский разъезд по проселку идет. Отходить бы надо». Бережно задвинув колено подзорной трубы, майор спрятал ее за пазуху и заскользил по стволу дерева вниз. Спрыгнув с большой ветки, он припал к земле. «Кусты, в кусты, ваше высокоблагородие!» — зашептал егерь и потянул его к густому кусту боярышника с неопавшими еще листьями. Отход старшего отряда прикрывала пятерка из дозорной роты. Разведчики, поводя стволами ружей, припорошили вмятины от следов обуви опавшей листвой и тоже скользнули в густой подлесок. Через несколько секунд мимо по лесной, еле набитой копытами коней дороги, проехала пара десятков уланов. Всадники, переговариваясь между собой, мельком оглядывали лес и дорожную обочину. Все вокруг было тихо, кружась падали с деревьев желтые листья. Где-то неподалеку стрекотала сорока, из глубины леса ей отвечала другая. Впереди еще было десяток верст объезда, и потом можно будет отдохнуть в небольшом селе. «Вот теперь, ваше высокоблагородие, можно будет и через дорогу перебегать», — проговорил негромко Соловьев. Следующий разъезд у них тут не скоро должен будет пройти. За неделю, небось, изучили мы дозорную службу у ляхов. Да, это вам, конечно, не беслы. Малой уж, вам самыми последними отходить, — приказал он самым опытным в отряде разведчикам. Хорошо, следы все притрите, братцы. Ну его рисковать. Вдруг у ляхов шибко цепкий глаз окажется. Дюжины егерей цепочкой след вслед перебежали через проселок, а за ними, пятясь и подметая землю ветками, прошли замыкающие. 3 дня пути сюда, уже целую неделю мы здесь, еще 3 дня назад будем добираться. Время поисков истекает, а далеко заглянуть в пригород мы так и не можем, — с досадой проговорил Скобелев. — Так у вас же начерчено много на бумаге, — мягко ступая рядом с офицером, прошептал Соловьев. — Ежели команду дадите, так мы языка вам с валов махом притащим. — Нет, — покачал головой Скобелев, — никак нам нельзя, Ваня, поляков сейчас настораживать. Себя им покажем, потом ни о какой разведке уже речи не будет. Только и придется по лесам от них бегать. Может, в самом конце кого и решимся скрасть, но точно уж не сейчас, — рассуждал негромко майор. — А пока ночью надо попробовать пошарить рядом с валом, хоть узнаем, что за ямы они там копают. — Тихо! — глухо крикнул вдруг унтер и, припав к земле, потянул за полу плаща Скобелева. — Извиняйте, ваше высокоблагородие, при тревоге первое делает к земле припасть, — прошептал он и отщелкнул курок ружья. — Вроде как ветки трещали. — А вот еще. Ну, точно? Впереди действительно раздался какой-то треск. Вот что-то громко стукнуло, затем еще и еще раз. — Топором рубит, что ли? — спросил сам себя унтер. — Ну, точно. А вот уже и второй топор тюкает. — Слышите, ваше высокоблагородие, 2 человека впереди рубят. У них и топоры-то по-разному стучат. — Ничего не различаю, — покачал головой Скобелев. — Слышу только какой-то стук, и все. — Поляки? — Они самые, — ответил уверенно унтер. — Наши бы точно себе такое не позволили. Все наши, как и мы, сами сейчас тишком по земле ползают или же гуськом от куста к кусту перебегают. — Обходим большим кругом. — Принял решение Скобелев. — Все одно нам у ручья нужно осмотреться, там и хороший подход к валу. — Ваше высокоблагородие, разрешите нам с ребятками ближе подкрасться, — попросил разведчик. — Если ляхи тут толкутся, значит, они и наследят хорошо. Может, по их следам будет сподручнее к самым валам подобраться. Ни один разъезд улан на такой вот толкучке новой не разглядит. — Ладно, у вас 30 минут, — согласился старший отряда. — Только смотрите под прапорщик, сильно не рискуйте, сами знаете, чем это обернуться может. Отряд расположился в густом кустарнике, а 3 егеря, набросав на свои сетки опавшие листвы, поползли в ту сторону, откуда был слышен стук. — 2 вон, молодые деревца срубают, остальные их к телегам таскают, — прошептал лежащий рядом с Соловьевым уж. — Ага, а вон эти, их там обрубают, у самых телег. Получается, что жердины они готовят. — Получается так, — кивнул Соловьев. — 3 телеги, 8 человек. Гляди, как они хорошо там натоптали. Видать, уже несколько раз сюда за день подкатывали. Ладно, возьмем себе на заметку. Все, братцы, довольно, отползаем назад, — скомандовал он лежащим рядом товарищам. Что нам было нужно, мы увидели, теперь есть о чем доложить господину майору. К ночи эта же тройка перебежала, пригнувшись по вырубке, и присела за кустами на опушке. «Теперь только ползком, братцы», — проговорил еле слышно Соловьев и первым заскользил в сторону горящих на валах костров. 40 шагов полем, и под телами пластунов оказалась хорошо натоптанная объездная дорога. «Дальше колья начинается», — прошептал подпрапорщик, оглядываясь. Действительно, через 10 шагов потянулись ряды забитых под углом и хорошо заостренных жердин. Проскользнув под ними, егеря поползли дальше. Вдруг энергично работающий с левого бока локтями и коленями малой резко дернулся, раздался какой-то треск, и он отпрянул назад. «Ты чего?» — прошипел Соловьев, измерев, прислушался. В 40 шагов впереди у костров на валу перекрикивались поляки. Сюда в поле доносило их громкие голоса и смех. Караулы тревоги пока не поднимали, и унтер-офицер, взяв левее, подполз к товарищу. «Яма там, Вань!» Кивнул тот на темнеющую в 2 шагах дыру. «Ветками и соломой сверху была хорошо прикрыта. Чуть-чуть в нее не сверзился. А ну-ка!» Соловьев подполз ближе и попробовал в нее заглянуть. «Ничего не видать. Сейчас бы труд подпалить и бросить вниз. Да ведь блик или искру непременно эти заметят. — кивнул он в сторону вала. «А могут и от дороги разъезда увидеть. Тогда еще хуже будет. От леса нас отрежут и всех посекут. Малой, ты у нас самый махонький. Давай-ка мы тебя веревкой обвяжем и прям туда спустим. Да не боись ты. Чай уж не со зверями она, услыхали бы, если б кто там внизу был». Делать было нечего. Тяжко вздыхая, самый щупленький из всего отряда разведчик скоро скрылся из вида под землей. Двое егерей по самой малой пяде, с натугой дыша и постановая, опускали его вниз до тех пор, пока веревка не провисла. Минута, и ее дернули снизу два раза. «Подымайте, братцы!» — послышался шепот, и также, кряхтя и пыхтя, малого вытащили наружу. «Колья там, братцы, ох и острые!» — почесывая ляжку, шепотом рассказывал он товарищам. «Ежели кто провалится, то ему точно конец, насквозь его проколят». «Вон, и чего, получается, западни ляхи настроили, волчьи ямы!» — воскликнул уж. «Тихо ты, Ванька!» — толкнул его в бок локтем Соловьев. «Шепотом рассказывай, что ты там сейчас про волчьи ямы говорил». «Да слыхал я про такие», — ответил тот. «Помнишь, те наши егеря, что из охотничьих мест в рекрученную были взяты, баяли про такое? Да вот тот же самый Савва Ильин, что такие ямы копали на звериной тропе и также вот кольи внизу заостренные ставили, а сверху прикрывали все хорошо, и даже запах человечий как-то от этого места отбивали. Ну, лось там или олень потом в них проваливается, и все. У села, значит, и мясо, и шкуры есть». «Понятно, только эти ямы тут против человека выставлены», — проговорил приглушенно Соловьев. «Против наших солдатиков, когда они на штурм укреплений пойдут. Ладно, доложим они господину майору. Малой, ты давай-ка яму пока прикрой ветками, чтоб свалов в дыру не было видно, а мы с ужом вокруг обползем», — приказал он товарищи. «Тебе-то сподручней тут, как самому легкому. А мы оглядимся, через сколько шагов эти самые волчьи ямы друг от друга устроены, а после ближе к валам подлезем. Послушаем, чего там ляхи лопочут». Вторая неделя разведки предместий истекала. Разъезды польской кавалерии признаков тревоги не проявляли, значит, ни один из 10 отрядов егерей на глаза неприятелю пока что не попал. Лужин вылез из укрытой сосновыми ветвями палатки и вдохнул полной грудью настоянный на хвое запах. «Федор Евграфович, котелок ваш», — протянул ему жестяную посудину один из тех егерей, что был на хозяйстве. «А десяток Шилкина, что с ночного дозора пришел, мы уже покормили. Их благородие они доложились, а вот сейчас спят». «Пораньше меня нужно было толкнуть», — проворчал Лужин и, зачерпнув из кожаного ведра воды, сполоснул ей лицо и руки. «Их благородие, конечно, старше отряда, но мне ведь тоже знать нужно, что да как. Давай уже». И взял в руки посудину. Теплый толкан, сдобренный кусочками сала и вяленого мяса, пах горелым. «Опять передержали на открытом огне», — покачал головой сержант. «Учи вас, учи, все бестолку. А еще ведь дозорной роте хотят служить. Первое умение разведчика — это как в самой большой ненасти себе пропитание найти, ибо без пищи у него никаких сил не будет задание выполнить. А тут даже искать ничего не нужно. Знай себе, ячменную муку намешивай и на углях потом грей. Эх, Данил, Данила!» По опущенному через ров мосту проехалось десяток подвод. Правящие лошадьми весело перекрикивались с сохраняющими проезд жалнерами. «Веселятся они», — проворчал наблюдающий за поляками Лужин. «Конечно, в избе теплой поспали, поели от пуза горилки, пару стопок хлопнули, чего б не веселиться. А нам тут и костра хорошего не развести. Скоро 3 недели на ячменной муке и на сухарях сидим». «Евграфович, они ведь не по жерди», — кивнул на небольшой обоз Руднев. «Смотри-ка, не к вырубке, а прямо на проселок выезжают». Действительно, телеги, проехав с полверсты по главному тракту, теперь уходили на боковую дорожку, идущую в верстах 3 вдоль Вислы. Как уже разведали перед этим егеря, тянулась эта дорожка к нескольким небольшим селам. «Похоже, фуражиры», — почесав голову, проговорил Лужин. «Поехали провианты и корм для коней с селян собирать. Вот и веселятся. Это же нервов копать или бревна да жерди на своем горбу к телеге таскать. Пару-тройку дней по окрестностям покатаются, отъедятся вдоволь, девок деревенских потискают и назад. Вот жизнь». «Да ладно, нам через пару дней тоже к себе уходить», — проговорил со вздохом капрал. «Все, время поисков к концу подходит. Скоро у своих в лагере тоже. Отъедимся и согреемся». «Да, маленько еще потерпеть», — кивнул сержант. «Ладно, Ванюш, смотрите пока, а мы к подпоручику. Покажу, чего нового за утро наглядели». Пятерка егерей, взяв правее проселка, словно стая волков вслед вслед, заскользили туда, где был скрытый стан отряда. Подпоручик, выслушав сержанта, подправил немного схему укрепления и дорисовал на валу с южной стороны еще две замеченные егерями пушки. «Они у них вошинником прикрыты», — пояснял цыган. «Раньше никак не разглядеть их было. А сегодня вал правили, вот и открыли. Большие орудия. На полупудовые гаубицы наши похожи. А вот тут у них, видать, пороховой склад для всего этого участка», — показал он на схеме. «Да, вот тут, левее проезда. Там перед фуражерским обозом крытая кожей повозка разгружалась. Но такой боевой припас обычно возят». Глядя, как уверенно и четко вносят изменения на бумаге подпоручик, цыган уважительно хмыкнул. «Красота, Сергей Федорович, с такой-то вот картой штурмовать легче. Сразу понятно, где свои батареи поставить, где колонны, а где россыпи лучше наступать». «Еще бы знать, что впереди за этим внешним валом», — вздохнув, проговорил Плещеев. «Никак туда не пролезешь, а ведь до городских предместий еще версты три». Караул из трех егерей прошел к укрытой ветками палатке, возле которой сидели командиры. «Ваше благородие, мы с ночного секрета сменились», — доложился старший темноволосый коренастый егерь. «У нас за ночь два конных дозора поляков по дороге проехало. И вот совсем недавно обоз из 10 телег. Правда, 9 дальше уехали. А одна встала. Чего-то там неполадки какие-то, что ли, у нее. Как из разговора поляков мы поняли... Старший обоза вроде сказал этим, которые из телеги, дескать, догоняйте или обратно возвращайтесь». «Да и бог с ней, с этой телегой», — отмахнулся Плещеев, — «отдыхайте. В ночь вам опять туда же заступать». И продолжил разглядывать лежащую на коленях бумагу. «Фуражерский обоз, телега с поломкой, 2 дня до отхода к русскому лагерю». Что-то такое крутилось в голове у Лужина. «Еще бы знать, что впереди за этим внешним валом», — всплыло сказанное Плещеевым. «Уражировать они будут 3 дня». Проговорил он, словно бы цепляясь за один из обрывков своих мыслей. «3 дня. «Ты про что там, Федор Евграфович?» — поднял на него глаза подпоручик. «Да вот в голове все крутится, Сергей Федорович. Никак из нее этот малый обозец все не выходит», — проговорил задумчиво цыган. «Это ж фуражиры. Только через 3 дня к себе вернутся, а ежели телега с ними пропадет, так до этого времени это выходит, что никто ее не спохватится». «Ну да», — кивнул подпоручик, — «а нам-то что с того? Ты их как языков, что ли, хочешь взять и расспросить? Так они знают всего-то ничего». «Расспросить — это само собой, ваше благородие», — почесывая затылок, промолвил сержант. «Я вот что думаю. Ежели фуражиров никто искать не будет, может, дерзнуть да под их видом по варшавскому предместью прокатиться?» «Это как?» — удивленно приподнял брови Плещеев. «Так первый караул же чужаков заподозрит». «Нет, что-то ты пустое выдумываешь, Евграфович». «Ну как же пустое, Сергей Федорович?» — начал горячиться цыган. «И ничего не пустое. Мы в свое время еще в первую турецкую компанию с их высокородием, с господином бригадиром Поджуржей, примерно такое же проделывали, еще и жирных языков ведь скрадывали. Алексей Петрович тогда тоже, как и вы, в таких же вот чинах был. Прям в крепость с ним мы заезжали. Главное, это как ляхи такими же быть на приметной телеге, ну и говорить, конечно, по-ихнему. У нас вон Хаткевич Семен, прям истинный лях. Как начнет лопотать, ничем поговор от местного не отличишь». «Хм, под видом ляхов проехать по внутренним укреплениям», — хмыкнув, задумчиво произнес подпоручик. «Ну хорошо, а как же телега? Неужто выпускающий караул поляков ее не признает? А в ней-то в это время уже ведь другие будут сидеть. Вот и попадутся». «А если не в этот проезд, а в тот, что у самой реки, в тот, что южнее?» — прищурившись, спросил цыган. «В телегу тех же жердин закинуть, самим в одежду фуражиров одеться и прокатиться под дурака?» «Рискованно, конечно», — обдумывая только что услышанное, проговорил Плещеев. «Ну, если уж господин бригадир такое делал, что же мы, хуже, что ли? Только мне тоже придется ехать, там ведь нужно будет все увиденное на бумагу перенести». «Нет, ваше благородие», — покачал головой Лужин. «Самому мне придется с Хаткевичем ехать. Я, конечно, не как вы, не так умел в этом деле, но кое-чему все же научился». «Сергей Федорович», — остановил он попытавшегося было возразить командира, — «ну, посмотрите вы на себя, ну какой же из вас простолюдин? Да от вас, как ни наряжаю в рванину, все равно за версту дворянином тянет. Это только нам, людишкам из подлого сословия, такую под силу. У вас даже и взгляд другой, как бы вы его ни прятали, а руки... Вы на руки свои взгляните и на мои». И он протянул свою мозолистую натруженную ладонь. «А если их сажей испачкать?» — предпринял робкую попытку убедить сержанта Плещеев. «Все равно за простолюдина не сойдете», — покачал тот головой. «Быстрее нужно решаться, ваше благородие, больше такого удачного случая уже не будет». Через четверть часа починивших телегу фуражиров остановили вынырнувшие из-за кустов люди с ружьями. Они быстро и сноровисто обшарили телегу, скинули в обочину поляков, и перед ними предстал страшный человек со следами старого ожога на лице. «Поможете нам, останетесь живы, это я вам обещаю», — перевел стоящий с ним рядом. «Обманете, умрете страшной смертью. Верите мне?» И он вынул из-под сетки длинный кинжал. Телега с двумя грязными мужиками заехала по южной дороге в пригород Варшавы в обеденное время. Стоящие на посту жалнеры, ожидающие смены, мельком взглянули на жерди и спросили, куда их везут. «Пан Юзеф сказал нас запроводжить на мост». «Пан Юзеф сказал к мосту везти, польский». Равнодушно пожав плечами, ответил один из ездовых. «Там хотели пунктовать жердами, так, як пчет валем». «Там хотели рядами забивать, как и перед валом». «Неужто генералы думают, что русские смогут к мосту пробиться?» — спросил тот, у которого при себе было длинноствольное старинное ружье. — Вон тут сколько всего для обороны настроили. — Я не знаю. Мы люди маленькие. Сказали везти, вот мы и везем, — ответил Хаткевич. — Мне вообще не повезло, подручный не мой, — кивнул он на сидящего с вожжами в руках товарища. — Не поговоришь даже. Да и в кружную погнали. Выезжали-то с того, который ручья прохода. Потом вот сюда по объездной дороге порожними отправили. Даже поесть не успели, в животе гул, как будто с костела колокола звонят. Мы сами еще не обедали. Вздохнул тот караульный, у которого при себе была длинная пика. Езжайте, проезд вот нам не загораживайте. Совсем скоро конный разъезд здесь проскочит. Телега въехала за вал и покатила в сторону видневшихся вдалеке предместий. «Батарея у реки», — тихо бормотал правящий лошадьми Лужин. «Четыре пушки. А вот новая линия частокола второго вала. Похоже, там ров глубокий выкопан». «Тихо, Евграфович», — прошептал Хаткевич. «Прими правее. Похоже, тот самый конный разъезд едет». Неспешным алюром со стороны предместий приближалась пара десятков улан. Всадники равнодушно окинули взглядом телегу с двумя грязными мужиками и проскакали дальше. У второго вала, за которым виднелись жилые дома, телегу даже не остановили. Один из караульных только что-то вопросительно крикнул, Хаткевич махнул рукой, показывая на город, и она вкатила в предместье Варшавы-Прагу. Медленно передвигаясь по улице вдоль реки, переодетые егеря крутили во все стороны головами, примечая возводимые горожанами баррикады. Смотрели на устраиваемые предмостовые укрепления с установленными на них пушками и на насыпные валы. Пожав удивленно плечами, работающие у моста выгрузили из телеги жерди, и пустая телега покатила дальше. «Свой проезд нам всем нельзя возвращаться», — тихо проговорил Лужин. «Там телегу и лошадь караульные могут припомнить. На южной дороге мы уже были и все там видели. Поехали к тому проходу, что у ручья. Заодно и оглядимся». На этом проезде чуть не случилась беда. Один из караульных жалнеров оказался односельчанином, связанного в лесу обозного, и с удивлением разглядывал чужих людей на знакомой ему телеге. «А почему не Яцек правит?» — кивнул он на сидящего с вожжами в руках Лужина. «Я его вот позавчера на ней видел». Только благодаря хладнокровию и изворотливому уму Хаткевича удалось избежать беды. Семен оглянулся по сторонам и поведал, что у Яцека и Марика большие неприятности. Мало того, что упились в замостовой харчевне, так их еще и в краже лошадиной сбруи из конюшни заподозрили. Проглушенно, но так, чтобы слышали окружающие, врал егерь. «А время-то ведь нынче непростое, панове. Сейчас-то они в холодной сидят, а там уж и не знаю, как с ними дальше будет. Пока вот нас на эту телегу посадили». «Да нет, не мог Яцек чужое взять», — удивленно покачал головой Жалнер. «Он же уволень. Такой же дурковатый, как твой дружок», — кивнул он на Лужина. «Наговор это?» «Вот, и я так думаю», — согласился с ним Хаткевич. «Разберутся, небось, власти. Не накажут невинного». «Вот дела, вот Яцек», — покачал головой караульный. «Надо будет попробовать попросить за него. Так-то он мне роднё, через жену приходится. Ладно, проезжайте быстрее, а то скоро уже темнеть начнет. Пока это вы жердей нарубите, да пока обратно с ними вернетесь, а там и ночь настанет. А то, поговаривают, наши конные разъезды в окрестностях пару раз на чужаков натыкались, и с ними даже перестрелка была, так что вы осторожнее». Семен толкнул за плечо цыгана, и тот хлестнул вожжами лошадь. Скрипя и гремя колесами, телега покатилась в сторону темнеющего леса. «Ну, Семен, тебе б на ярмарке в Балагане народ веселить», — проговорил, выдыхая Лужин. «Я уж подумал, все, конец нам пришел, даже рукоять пистоля за пазухой нагрел. А ты так спокойно с ними, по-свойски, молодец». «Ага, спокойно. Я ж смог сам», — проговорил хрипло Хаткевич. «Вот ведь чуть-чуть было не влипли». «Хорошо все, Семен, теперь-то они нас уже просто так не возьмут, лес рядом», — кивнул на приближающуюся опушку Лужин. «Спокойно, заехали вглубь и поминай дальше, как звали. Главное, мы по внутренним укреплениям из конца в конец проехали. Теперь только бы не забыть ничего и все на бумагу перенести».